Обелесая кислица в ельниках и даже мирон, немой, как полагается рыбе, жужжали, нашептывали, шуршали, бесстыжий, бесстыжий, бесстыжий. Это жужжание, нашептывание, шуршание преследовало пуще, чем подозреваемость, когда ты вроде птицы, заметившей черное дуло дробовика. Может, и вправду надо было отдохнуть душой и телом у теплого моря в виноградниках, под плоскими кровлями хижин татарских? Нет, в Крым не поехал. И не потому ли, что поездка вывернула бы наизнанку карман, а потому что должен был остаться там, где был. И он укоренился в своем доме. Деревня находилась близ Чудова, называлась Сябринцы. Чудово — это чуть, а Сябры — это соседи. Все перемешались давным-давно, немало не заботясь о чистоте крови. Забот хватало о хлебе насущном. И окрестные мужики, и чахоточная мастеровщина фарфорового завода, даже и в мясоед трескало постные щи. Завладев усадебкой величиной с овчинку, Успенский явил паспорт в первый стан Новгородского уезда Новгородской губернии. Негласное, стало быть, продолжалось. За человеком оседлым оно и сподручнее. Оседлый же человек посадил топольки и березы. Об этом донесений не было. Донесения были о том, что господина Успенского навещают люди приезжие разных сословий, местные тоже приходят к господину Успенскому. А что там в дому, есмь тайна. Может, и эти, как их, оргии? В одной из комнат окошко светлое по вся ночи. Но сейчас, когда они с Усольцевым добрались до деревни Сябринцы, сейчас еще воспоминания не теснились, а было чувство, в котором сливалось, казалось бы, неслиянное и волнение, и успокоение. Первое вызвал скрип крыльца и дверей. Второе — запах в сенях. Этот запах Глеб Иванович не пытался обозначить словесно. Чего же обозначать, если ты дома? Усольцев, не желая мешать встрече с домом, забрел в тень у реки, разулся и прилег, радуясь прохладе. Натруженные ступни горели, он шевелил пальцами и улыбался. «Не шибкий ты, Коля, ходок!» Недаром мужики в Новой Москве посмеивались над интеллигентами-колонистами. «Ихнего брата завсегда отличишь, тонконогие!» А Глеб Иванович сразу прошел в ту комнату, которую называл рабочий. Кабинетов у него никогда не было. Он оглядел стол, стулья, железную кровать, этажерку. У него с Александрой Васильевной не было мебелей. Они довольствовались мебелишкой, которая называлась и простой, и рыночной. Ее изготавливали местные столяры наряду с оконными рамами, лавками, табуретками. В рабочей комнате ничего не переменилось. И это отсутствие перемен, эти прибранные бумаги, письма, журналы, газеты, уже пожелтевшие, и чудилось ломки, но нет, заботы Александры Васильевны не пропылившиеся. Все это болезненно сладко отозвалось, как свидетельство терпеливого ожидания работника в рабочей комнате. И подземная вода увидит солнышко. Он работал по ночам. За окном дремали березки. С дороги не слыхать было тележных колес, эх, спицы рябиновые, ободья ивовые. Он писал, прикуривая папиросу от папиросы, придерживая левой рукой четвертушку почтовой бумаги, писал мелко и четко, наборщики хвалили, сидел прямо, не горбясь, а пепел, ко всегдашнему неудовольствию Александры Васильевны, ронял куда попало. Братья-писатели всяк на свой манер настраивают лиру. Один пропускал рюмочку, другой съедал горячие сосиски с тушеной капустой, третий погружал длани в лохань с горячей мыльной водой и сидел, зажмурившись, а этот задумчиво тыкал вилкой в соленые грузди. Глеб Иванович настраивался в маяте неприкаянности. Ходил никого и ничего не замечая, ходил одетый не по-домашнему, не во фраке, конечно. Фрак называл сорокой, сшил и надел однажды, когда в Москву ездил на пушкинский праздник. Нет, не во фраке, но в костюме, в выходном костюме, как в гостях.